славят славу достойную, Богу поют, Богу поют, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться в хоре искупленных, спасенных Господом, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Здесь на земле людей церковь томит,